Вместо заключения. Новые поколения плавающих машин. Широкое применение первого поколения машин LVT в боевых условиях доказало не только полезность, но насущную необходимость гусеничных плавающих машин для решения транспортных, боевых и специальных задач в ходе десантных операций и форсирования водных преград. По окончании войны интерес заказчика к плавающим транспортерам, боевым и специальным машинам не остыл. США к мирному сосуществованию явно не склонялись. При этом атомная монополия далеко не всем казалась абсолютной гарантией превосходства. Несмотря на сокращение финансирования, шла работа над следующим поколением машин типа LVT. В частности, компания Continental Aviation and Engineering предложила плавающий гусеничный транспортер, напоминающий по своим основным компоновочным решениям LVT-3, но укороченный с целью уменьшения массы и увеличения маневренности, и с раскладной крышей грузового отделения. Машина, получившая обозначение LVT-C3, имела длину 7,65 метра, высоту 3,1 метра. При собственной массе 17,8 тонн имела грузоподъемность до 2,8 тонн. Транспортер остался опытным. Естественно, продолжили работу и основные производители машин серии LVT – FMC и BorgWarner. В 1950 году компания Ingersoll, подразделение BorgWarner, начала разработку плавающих бронированных машин на едином шасси, полностью закрытого бронетранспортера и танка. Прототип представлен уже в 1951 году. В 1954 году на вооружение корпуса морской пехоты США поступил плавающий БТР LVT-P5. Год спустя плавающий танк LVT-H6, точнее, плавающая самоходная гаубица, вооруженный гаубицей калибра 105 мм во вращающейся башне. Как и у предыдущих машин LVT, здесь водоходным движителем служили гусеницы машины. Однако это были машины уже другого поколения. Гусеничный движитель, вписанный в обводы корпуса, на плаву полностью располагался ниже ватерлинии. Его верхняя ветвь прикрыта гидродинамическим кожухом. Такой движитель был эффективнее в качестве водоходного. Бронетранспортер получил закрытый корпус из стальной брони, защищающий от огня стрелкового оружия и легких осколков. Размеры понтонообразного корпуса значительно увеличились с целью увеличить вместимость и обеспечить значительно утяжелевшей машине необходимые водоизмещение и плавучесть. Кроме экипажа из 3 человек, бронетранспортер перевозил десант численностью до 30 человек. Грузоподъемность машины на плаву достигала 5 тонн. LVT-P5 оснащался карбюраторным двигателем Continental мощностью 810 лошадиных сил. Удельная мощность 21,25 лошадиных сил на тонну. Гидромеханической трансмиссии типа кросс-драйв. Емкости топливных баков 1760 литров хватало на 300 км хода по суше и 80-90 км на плаву. Из-за кормового расположения моторно-трансмиссионного отделения оригинально выполнили аппарель с гидроприводом в виде откидного специально спрофилированного бронелиста в носовой части корпуса. При этом места командира и механика-водителя разнесли к бортам. Рабочее место механика-водителя оборудовалось бронеколпаком и инфракрасным прибором ночного видения. Командира – командирской башенкой с пулеметом калибра 7,62 мм. Имелись люки в крыше корпуса. Машина оснащалась 4 механическими и 1 электрическим водооткачивающими насосами помпами. LVT-P5 и LVT-H6 стали основой нового поколения американских плавающих десантных бронемашин. В этих рамках были разработаны также командный бронетранспортер LVT-P5C, плавающая бронированная ремонтно-эвакуационная машина LVT-R1, спаренная 40-мм зенитная самоходная установка LVT-AAX-1 и инженерная машина разграждения LVT-E-1 для преодоления миновзрывных и невзрывных заграждений. В LVT-P5 в значительной степени учли опыт эксплуатации машин первого поколения LVT. Опыт применения машин LVT проявлялся и во взглядах на проведение морских десантных операций. В 1960-е годы такая операция должна была включать высадку плавающих танков и мотопехоты на плавающих БТР в первом броске десанта. Вблизи исходного рубежа движения десантно-высадочных средств танкодесантные корабли спускали на воду плавающие БТР LVT-P5 и танки LVT-H6. Удаление рубежа от берега зависело от таких условий, как глубина моря, время высадки, но в любом случае было относительно невелико. Плавающие танки составляли первую волну десанта и были готовы поддержать первый бросок огнем своих гаубиц калибра 105 мм. Вторую и третью волны составляли LVT-P5 с морскими пехотинцами в полной выкладке. Четвертую – десантные катера с пехотой, частью с танками. Пятую – танкодесантные катера. Шестую, седьмую и восьмую – десантные катера. Полку морской пехоты для высадки на берег придавали 44 бронетранспортера LVT-P5. К производству LVT-P5 привлекались компании Baldwin Klima Hamilton, FMC, Ingersoll, Pacific Car and Foundry и St. Louis Car Manufacturing. Вновь имена знакомые по истории LVT. LVT-P5 поставлялся также в Чили, на Филиппины и Тайвань. Габариты LVT-P5 – длина 8,8 метра, высота 2,7 метра – отрицательно сказались на его подвижности на суше уже в джунглях Вьетнама. К тому же расположение топливных баков под днищем увеличило его уязвимость от мин. Опытный легкий плавающий бронетранспортер LVT-P6 уменьшенных габаритов и массы, созданный уже в 1954 году, был дешевле и маневреннее. На его базе также успели разработать ряд машин. Однако проблемы он не решил. С разработкой в 1957 году армейского плавающего бронетранспортера Т-113 и принятием на вооружение в 1961 году БТР-М-113 создание для морской пехоты БТР-ЛВТП-6, незначительно превосходившего М-113 по вместимости, имело мало смысла. Отметим, что производителем М-13 стала все та же корпорация FMC. Теперь она была одним из главных поставщиков бронетехники для вооруженных сил США. Остался опытным и плавающий бронетранспортер LVT-P10, созданный на базе LVT-5, но оснащенный газотурбинным двигателем. В 1963 году корпус морской пехоты сформулировал требования на менее дорогой и более подвижный десантный БТР, нежели LVT-P5. В 1967 году Ground Systems Division, подразделение той же корпорации FMC, впоследствии United Defense, представила прототип LVT-PX-12, который после внесения некоторых изменений в конструкцию поступил в 1970 году на вооружение под обозначением LVT-P7. В 1974 году, когда были налажены поставки LVT-P7, бронетранспортеры LVT-P5 сняли с вооружения корпуса морской пехоты, хотя часть машин LVT-P5 и LVT-H6 модернизировали установкой дизельного двигателя. При массе 22,84 тонн LVT-P7 имеет грузоподъемность 5,4 тонны. Может перевозить десант в составе взвода морской пехоты 25 человек в полной выкладке. Бронекорпус выполнен из алюминиевого броневого сплава. Вооружение составил пулемет калибра 12,7 мм во вращающейся башне. Впоследствии набор вооружения изменился. Для посадки и высадки служит кормовая дверь. Среди наиболее важных новинок – введение двух водометных движителей. Водометы считаются наиболее эффективным вариантом водоходного движителя для плавающих гусеничных и колесных машин. Более мореходная форма корпуса и водометы намного улучшили водоходные качества. Скорость на плаву в нагруженном состоянии достигает 13,5 км в час и способность выхода на берег – в волнение. Возможно движение на плаву и за счет перемотки гусениц, но при этом скорость хода уменьшается почти вдвое – до 7,2 км в час. Улучшилась подвижность и на берегу. На базе LVT-P7 созданы командно-штабная машина LVT-C7 и ремонтно-эвакуационная LVT-R7, а также инженерная машина разграждения. Отметим, что разработанный на том же шасси плавающий танк LVT-H7, вооруженный гаубицей калибра 105 мм, даже не довели до стадии прототипа. Еще через 10 лет появилась модификация LVT-P7A1. Аббревиатура LVT и прозвище «Амтрак» использовались корпусом морской пехоты до 1980-х годов, когда приняли новую классификацию и систему обозначений машин. Десантно-высадочный БТР получил обозначение AAV – Amphibious Assault Vehicle – плавающая штурмовая машина. На тот момент на вооружении наземных сил морской пехоты США находилось около 1000 плавающих БТР. Для их высадки могли использоваться, например, танкодесантные корабли типа «Ньюпорт». Каждый мог поднять до 20 БТР. LVT-P7A1, пройдя несколько модернизаций, под обозначением IAV-7A1 используется до сих пор. Бронетранспортеры LVT-P7, кроме США, поставлялись в Аргентину, которая, кстати, использовала их при захвате Фолклендских островов в 1982 году, Бразилию, Венесуэлу, Испанию, Италию, Таиланд, Южную Корею. История модификации LVT-P7 продолжается до сих пор. Можно заметить, что LVT первого поколения определили стойкий интерес американской морской пехоты к плавающим машинам большой вместимости. Таблицу с тактико-техническими характеристиками плавающих бронированных машин вы можете найти в электронной версии книги.